Глава 23. Родина позвонила в самый неподходящий момент. Позвонила по вертушке, по секретному, с перекодировкой чипу, который Николаша установил в трофейную, отобранную у Камшитского трубку. Более неподходящий момент сложно себе представить. Мужчина и женщина остались наедине. Ее голова запрокинута, глаза закрыты, дыхание прерывисто и шумно. Вот-вот она сорвется на крик. «Вам кого?» Не удержался и сам заорал в трубку Николаша, как будто по вертушке можно ошибиться номером. «Чего надо?» «Не кричи, дешифратор сорвешь. Доложи, что делаешь». Голос Родины казался стальным и напряженным, но не по причине предстоящего разноса нерадивому агенту Коле, а из-за искажений шифратора и дешифратора. Кое-какие эмоции они умели передавать, но только примитивные и довольно грубо. Сейчас в НИИ номер 7 Министерства обороны работали над более усовершенствованными моделями, которые должны будут анализировать во время разговора голоса агентов, чтобы отсечь невинную ложь и выявить коварную дезинформацию. Опытные образцы уже ходили по резидентурам. У Николаша же, как у молодого, была не самая передовая модель, и он, пользуясь этим, соврал. «Самоподготовкой занимаюсь, жду повышения». «Ишь ты!» – удивилась Родина. «Старательный. Доложи подробности операции». Лера посмотрела на Николаша с иронией. «Вот они, хваленые самцы. Всегда-то их можно построить». Лера поднялась и направилась к бару. Утреннее итальянское солнце, заглянув в окошко их номера, чуть не ослепло от Лериной ноготы. «Какой, однако, у Николаши ненормируемый рабочий день?» – думала, не обращая внимания на солнце Лера. «Могут вызвать на службу в любой момент. Это минус». Она достала из серебряного ведерка с уже изрядно подтаявшим льдом бутылку брюта «Мэйд Шандон» и плеснула в высокий бокал. Шампанское вспенилось как недотрога от непристойного предложения, но быстро присмирела и согласилась быть выпитым. Сегодня вино имело привкус хорошей новости. Николаша говорил с Родиной. Французская контрразведка в лице Антуана и Жана Мари приняла демарша. Они уверены, что Гийом через меня передавал русским, на самом деле подставным, ничтожным персонам, конспекты секретных стратегических разработок аналитических служб НАТО по России. Дальше доложи Николаша свои прогнозы и соображения по развитию ситуации. Гидемарш сумеет выкрутиться. Его адвокаты докажут, что он передавал свои личные соображения, и они не имеют конкретной ценности и не могут нанести вреда государству. Но его однозначно уволят с резолюцией недоверие. Согласна. Значит, ваше задание, Родина, я выполнил. Не торопись хвастаться. А как ты сам вышел из этой ситуации? Что будет с тобой? Меня интересует твое мнение. Я завербован французской контрразведкой. Очень хорошо. Рада слышать. Они не сдали меня итальянцам. Убрали со всех своих фотографий и дали понять своему начальству, что работают со мной давно, и я часть их успешно проведенной операции. Ловкачи. Ходят сейчас именинниками. Мне назначили встречу послезавтра в Париже. Я должен буду на Лионском вокзале чистить ботинки. Кстати, Родина, те ботинки, что на мне, показывают чистильщику, это полный провал. Тот откажется их чистить, и явка не состоится. Коля. Ты опять за старое. Центр работает. Что-нибудь придумаем. Поищем в конфискате, наконец. В голосе Родины проскочило раздражение родительницы, глядящей на своего сорванца, который разбил в дворовом футболе совсем еще новые ботинки. На тебе прямо горит все. Трофейное? Не надо. Лучше наличными. Не отвлекайся. Работать я на них буду. Че там добавлять? Поручат контактировать с русскими во Франции, вербовать приезжих, дадут свои концы в России. Все. Что еще-то? Этого мало. Не для того тебя держали. Слушай задачу. Николаша вытянулся по струнке. Гидемарш отстранен. Это хорошо. На его место мы проведем своего человека. Тот начнет работать, выдавать свои разработки. Под нашим, разумеется, контролем. В жизнь будут проводиться только те операции, против которых мы имеем контр-игру. Понятно? Понятно. Что-то не понять. Наступит момент, когда наш человек в Брюсселе после нескольких операций, нет, не провалившихся, а как бы сказать, недостаточно эффективных, сам станет объектом проверки. И что? А то, что в этой проверке ты должен будешь участвовать. А это как? Твое дело. Но доказать, что он, наш человек, чист, придется тебе. Ясно? Так точно. Больше того, ты переберешься в этот отдел и станешь там работать. Только тогда мы будем спокойны. Да, серьезная задача. Когда приступать? Немедленно. А я хотел бы неделю отгулов. «Некогда, Коля, некогда. Даю 2 дня. Больше не могу. Кстати, а что там с Камшицким и Кучером?» «Ой, откуда? Откуда вы знаете? Я же ничего не...» «Знаю, знаю», — ворчливым голосом сказала Родина. «Знаю, но только в самых общих чертах. Расскажи». «Кучера взяли с поличным. Разведывательная деятельность неопровержимо доказывается. Пойдет в тюрьму. Дадут 6 лет». «Неплохо». «Чего хорошего, госпожа Родина? Соотечественник все-таки. Опять же, коллега. Жалко». Родина, казалось, не слышала слов Николаша. Она думала 20 секунд и начала говорить короткими фразами, собрано и только по делу. «Наймешь ему адвоката итальянца? Пусть платит кому хочет, чтобы Кучер сел в тюрьму города Ореца». «Зачем?» «Там сидит интересующий нас Мигель Луис Гонсалес. Зачем он нам нужен, сейчас для тебя не важно. Раньше мы с ним хорошо сотрудничали. Пусть Кучер войдет к нему в доверие, у них найдутся общие знакомые. Пусть они начнут симпатизировать друг другу, сочувствовать. Через 2 года Гонсалес выходит на свободу, возвращается к своей борьбе и вызволяет из тюрьмы нашего Кучера. И тут мы ему, Кучеру, и напоминаем о себе, даем новое задание. Понятно?» «Да». «А с этим, со вторым, с Камшицким что?» «Я его наказал. Отобрал все деньги, документы, вещи и натронил на него местную полицию. Вы не возражаете?» «Ладно, пусть побегает. Может, поумнеет. Присмотрим за ним, а потом и ему что-нибудь подберем. Остальные?» «Один, Лёва Насос, пройдет по хулиганке, посидит 1/2 и вернется. Второй на больничном». «С ним серьезно? Летальный исход?» «Нет, нет, что вы, жить будет, но скучно». «Ладно, Коля, на сегодня все. Связь в прежнем режиме. Вопросы есть?» Коля смотрел, как Лера, теперь в его распахнутой рубашке, стоит у окна и разглядывает воду реки Арно. И не хочется Николаше совсем, чтобы это было в последний раз. Ему почему-то нужно, чтобы Лера в его рубашке смотрела и на воду Сены, и на воду Темзы, и на другие реки, но именно в его рубашке и именно из окна комнаты, где находится он сам. «Небольшой вопросик, Родина». «Что еще?» «Я тут завербовал одного человека. Хочу включить в свою группу, создать свою резидентуру, наконец». «Вот как? Дельный человек?» «Весьма». Коля помолчал и добавил. «Просто незаменимый товарищ, исключительно полезный работник и по совместительству женщина». «Женщина?» Родина помолчала и зачем-то опять переспросила. «Женщина? В этом что-то есть. Ладно, присылай объективку, поставим на довольствие. Конец связи». Лера обернулась и посмотрела на Николаша удивленно. «Я буду шпионкой?» «Да. Пойдешь со мной в разведку?» «С тобой». Лера посмотрела задумчиво. «С тобой хоть на край света, агент Николаша».